Боулинг, как она чувствовала интуитивно, был не таким уж простым человеком. «Вы мне кажетесь девушкой весьма разумной», — сказал он. «Спасибо за комплимент, но я хотела бы знать, в чем дело. Я слышал, как ловко вы управляетесь с домом, а заодно и со своим отцом. Он между нами всегда был простаком». «Откуда вы все это знаете?» «Ваш отец был со мной в Африке в те годы, когда вы были крошечной девочкой. Он вернулся домой примерно в то время, как умерла ваша мать, и притом без гроша. А я? Я теперь стою очень дорого». Тут миллионер буквально надулся от гордости. «Я сделал целое состояние». «Это я и так знаю», — холодно отозвалась Дерика. «Но какое это имеет отношение ко мне?» «Я к этому и подхожу. Я арендовал гранж у вашего отца не потому, что хочу там жить, а лишь для того, чтобы помочь ему. Я плачу ему фантастическую аренду, на которую он, собственно, и живет». «Вы не имеете права так говорить», — покраснев, заявила его собеседница. «В конце концов, речь о моем отце. То, что вы вместе были в Южной Африке, не дает вам права оскорблять его». Миллионер застыл. «А я смотрю, вы девушка упрямая», — одобрительно сказал он. «О, мне это нравится». «С вашего позволения», — сказала Дерика с сарказмом, встав со скамейки. «Я лучше вернусь к своим обязанностям. Присоединюсь к гостям». «Присоединитесь к этому молодому фату», — заметил Боулинг, кивнув в сторону Форда. «Я вижу, что это значит». «Сэр!» Теперь мисс Тревик выглядела возмущенной. Впрочем, она и в самом деле сильно рассердилась. «Мои личные дела никоим образом вас не касаются». «О, нет! Напротив, они касаются меня напрямую. Именно об этом я и говорил с вашим отцом». «Что вы имеете в виду?» «Позвольте, прежде чем ответить, я задам вам один вопрос. Когда мисс Уоррери предсказывала вам судьбу, что она сказала о том, кто должен стать вашим мужем?» «Не хочу отвечать на этот вопрос», — решительно объявила Дерика, но тут же невольно дала ответ, бросив взгляд на Освальда. «Нет», — объявил Боулинг, проследив взгляд девушки, — «ему не быть вашим мужем». «Я уже выбрала себе жениха, господин Боулинг». «Вы слишком горячая девушка. Послушайте, я всего лишь старый друг вашего бедного отца и желаю ему только самого лучшего». «Никогда не знала, что мой отец и вы были друзьями». «Да, отношения у нас были натянутые», — мрачно объявил Джон. «Он держался в стороне от меня, я от него. Но сегодня я приехал, чтобы помириться. Мы все сделали как надо, хотя ваш отец настолько забылся, что даже угрожал мне смертью». «Смешно». «Так я и сказал ему», — спокойно продолжал миллионер. «Конечно, из-за некоторых событий, случившихся в Южной Африке, он был бы не прочь видеть меня в гробу. И все же мне удалось объяснить ему, что наши интересы совпадают. И я предложил ему новое соглашение». Тут он сделал многозначительную паузу. Дерика вопросительно посмотрела на него, и миллионер продолжил. «Я намерен заплатить вашему отцу много больше арендной платы, чтобы помочь выйти из нынешних финансовых трудностей, о которых вы наверняка осведомлены. Если вы, мисс Тревик, выйдете замуж за моего сына Моргана». Девушка в ошеломлении вскочила. «Выйти замуж за вашего сына? Этого идиота?» «Ну, не такой уж он и идиот», — с досадой заметил Боулинг. «Хотя, конечно, человек слабовольный. Тем лучше для женщины с вашим характером, моя дорогая. Моргану нужна супруга, которая смогла бы о нем как следует заботиться. А вы, мисс Тревик, как я слышал, как раз такая. Вы станете моему сыну хорошей женой. Кроме того, вы девушка из благородной семьи, дочь баронета. Вот за это я и готов заплатить. Если вы выйдете замуж за Моргана, то превратите его в нечто напоминающее мужчину. А я верну вам имение Гранж, и вы с мужем получите доход более 10 000 в год. А когда я умру, вы получите основную часть моих денег. Кроме того, я поправлю все дела вашего отца». «Вы это серьезно?» — поинтересовалась его собеседница краснея. «Абсолютно. Я не бросаю слов на ветер». «Я тоже. Подождите-ка минуту». Больше не говоря ни слова, девушка развернулась и ушла. Господин Боуринг остался сидеть на скамейке, пытаясь разгадать, что она могла придумать. Но гадал он недолго. Вскоре мисс Тревик вернулась с Освальдом Фордом. «Я попросила этого джентльмена присоединиться к нам, чтобы и он услышал мой ответ», — холодно заметила она. «Освальд, господин Боуринг, и мой отец решили, что я должна выйти замуж за Моргана, сына этого человека». «Дерика, но ты ж не станешь! Ведь ты любишь меня!» Закончила она за него фразу, а потом нежно поцеловала его. После этого, повернувшись к Джону, который, нахмурившись, наблюдал за этой комедией, девушка продолжила. «Вам еще нужен какой-то ответ?» «Что все это значит?» — сердито спросил Форд. «Это означает, что господин Боуринг хотел купить меня, но он, видимо, не знал, что я не продаюсь. И еще это означает, Освальд, что я выйду за тебя замуж, как только ты назначишь дату свадьбы». «Это тоже означает, что если вы не послушаетесь отца и не выйдете замуж за моего сына, то сэр Ганнибал Тревик будет публично опозорен», — невозмутимо возразил ей миллионер. «Опозорен? О чем вы?» — изумилась мисс Тревик. «Советую вам поговорить об этом с отцом», — насмешливо объявил Боуринг. «Вы увидите, что он на моей стороне. А потом позвоните Моргану. Похоже, вам стоит познакомиться поближе. Что же до свадьбы? То я могу подождать, но недолго». С этими словами он вытащил из кармана часы и взглянул на них. «Уже 5, я должен идти. Но я вернусь завтра. Надеюсь, к моему приезду вы поговорите с отцом и измените свое решение. Доброго вам вечера». Когда миллионер ушел, Дерика с испугом уставилась ему вслед. «Что он имел в виду?» — в очередной раз повторила она. «Это шантаж», — тихо ответил Форд. «Говорю тебе как юрист. Твой отец жил в Южной Африке и, видимо, попал там в какую-то передрягу. Этот человек знает все о том случае. И если ты не выйдешь замуж за Моргана Боуринга, то его папаша расскажет всему миру то, что твой отец предпочел бы держать в тайне. Освальд! «Мой отец во многих отношениях слабый и глупый человек», — быстро сказала мисс Тревик. «Но я не верю, что он сделал или хотя бы подумал сделать что-то зазорное». «Тогда почему этот тип так уверен, что ты выйдешь замуж по его приказу?» Девушка с усталым вздохом провела рукой по лбу. «Я не знаю», — сказала она. «Этот Морган Боуринг полоумный. На него даже смотреть страшно. Но если бы он и был в своем уме, я все равно не вышла бы за него замуж. Все в Санкт-Эволдсе знают, что этот парень не отвечает за себя. Отец не мог согласиться с тем, чтобы я вышла за него замуж. Я в этом уверена». Форд молчал. Он знал, что сэр Ганнибал Тревик был человеком эгоистичным, и, вероятно, в его судьбе было немало страниц, о которых он не хотел бы поведать окружающему миру. Скорее всего, чтобы спастись от публичного позора, он с легкостью мог пожертвовать Дерикой. Но Освальд, по вполне понятным причинам, не мог сказать этого своей возлюбленной, так что теперь они замерли в неловком молчании. Дерика первая оправилась от потрясения. «Я немедленно поговорю с отцом», — сказала она решительно. «И пусть он переговорит с господином Боурингом, прежде чем тот уедет». Господин Форд согласился. Но напрасно они искали хозяина особняка. Сэра Тревика не было ни в доме, ни в саду. Гости, устав от праздника, уже начали разъезжаться, и Дерика с Освальдом, следующим за ней по пятам, отправились к воротам, полагая найти отца там, прощающимся с посетителями благотворительной ярмарки. Вместо этого она увидела, как Джон Боуринг сел в свой автомобиль, на вид больше похожий на гоночное авто, чем на машину для поездок по сельским дорогам. Однако перед тем, как уехать, миллионер вновь обратился к девушке. «Я так и не нашел своего старого приятеля, сэра Ганнибала», — насмешливо объявил он. —